Глава 8. Не обижай слабого, особенно если он сильнее тебя. Н.Н. Лейна. Планируемая поездка не заладилась с самого начала. Привычно проклиная остроухих извращенцев за ранние подъемы, я куталась в предусмотрительно наколдованный пестрый плед, напоминая индейскую скво, и периодически завистливо косилась на Кертона, просто отрегулировавшего свой тепловой баланс. Я так не умела, а Демиург отказался помогать. Сказал, что здесь все индивидуально, хотя скорее элементарно вредничал. Вздохнув, добавила к своему живописному костюму перчатки, но лицо и особенно кончик носа продолжали немилосердно мерзнуть. Тигр осторожно ступал вслед за серебристой кошкой Кертона, с нездоровым интересом, поглядывая на мелькающую перед самым носом белую кисточку хвоста. Зная ласковый характер Гаргхаши, «Не вздумай!» – прошипела я. «Мне только вашей драки для полного счастья не хватает!» Тигр, возмущенный моими инсинуациями, всхрапнул и вынес вперед, обогнав Кэрри, Дариэля, а также непонятным образом затесавшегося в нашу теплую компанию Сирина Рошера. И поравнялся с угольно-черным Гаргхаши Торена. Мой друг улыбнулся и, видимо, решив, что я интересуюсь окончательной целью поездки, тихо пояснил. «Примерно через час приедем. Видишь склон горы справа? Там небольшой охотничий домик нашей семьи. Идеальное место для приватного разговора. Защиту еще мой прадед ставил». Я решила не заострять внимание Дроу на том, что Кертон в состоянии поставить куда более действенную защиту на любом отрезке нашего пути, хоть на уединенной полянке, что виднелось за кустами слева от нас. Обижать Тора, демонстрируя, насколько различны уровни дара у Творца и Создания, мне не хотелось. Лучше померзнуть еще полчаса. Плед, давно превратившийся в длинный меховой плащ с капюшоном, все же пропускал пронзительный зимний ветер. А потоки, увы, дар бессилен, если не знаешь, как им пользоваться. До небольшого двухэтажного домика из крупных камней, уютно расположившегося на перечерченной ручьем каменистой пустоши в предгорьях, мы добрались довольно быстро. Древняя постройка ничуть не напоминала дивные золотые дворцы Сартана. Стены дома были сложены из неровного темно-серого камня, явно взятого с рудника, находящегося где-то в местных горах. Их покрывала сеть древнего плюща или винограда, сейчас представляющего собой причудливо переплетающиеся, изогнутые под невероятными углами голые стволы. Более точно определить принадлежность растения к тому или иному виду не представлялось возможным из-за отсутствия листьев. Впрочем, можно спросить у Кэрри, он наверняка знает. Мы остановились и спешились. Сирин подхватил поводья наших верховых животных, многозначительно глянул на тигра и повел несопротивляющийся транспорт в сторону старого загона, обозначенного несколькими жердинами. Именно обозначенного, ведь вздумай Гаргхаши выйти оттуда, пара сухих ветвей вряд ли будут им преградой. Я же, забыв обо всем и прикрыв глаза, любовалась защитными плетениями, что окружали небольшую площадку с охотничьим домиком в центре, в очередной раз поражаясь отточенному мастерству эльфийских магов. «Лейна, я понимаю, что ты не выспалась, но дрыхнуть стоя! Это же моветон!» — ухмыльнулся Тор, подталкивая меня к дверям. «Пошли греться!» Очнувшись, я возмущенно фыркнула и последовала за другом, вся в мыслях о жарком огне в камине и большой кружке глинтвейна. Уж на горячее вино со специями моих умений точно хватит. Потянув на себя тяжко скрипнувшую дверь, укрепленную потемневшими железными полосами, Торрен провел нас в большое пустынное помещение. Собственно, весь первый этаж охотничьего домика состоял из одной комнаты, начинающейся прямо за дверью. Свод поддерживали четыре колонны. Напротив входа находился устрашающих размеров почерневший камин, способный вместить целого быка. А единственной мебелью были старый дубовый стол да пара грубо сколоченных лавок вдоль него. Свет из узких, словно бойницы окон, ложился на пол длинными золотистыми полосами, в которых лениво танцевали пылинки. Меньше всего это здание походило на постройку, принадлежащую утонченным и изысканным темным эльфам. Сирин проскользнул вперед, слегка подтолкнув плечом Торрена, и весело подмигнул возмущенно зашипевшему принцу. Затем направился к камину и начал деловито накладывать в него дрова из расположенной рядом поленницы. Торрен неприязненно, сверля взглядом обтянутую черной кожей спину королевского советника, отправился к лестнице. Улучив момент, я покосилась на Дариэля, поймала его взгляд и вопросительно вздернула брови. Светлый эльф вздохнул, поморщился и шепотом пояснил. «Это компромисс. Или мы берем с собой на прогулку, соответствующую нашему статусу охрану, или эту белобрысую ехидину». «Ого! Когда это ты успел воспылать такой неземной страстью к Сирину?» – поразилась я. Дариэль очень редко выходил из себя, но, похоже, Рошеру удалось его достать. «Скорее, это он успел!» – фыркнул мой друг. «Ты что, не замечаешь, что Тор от него просто шарахается?» «Ну, есть немного», – недоуменно ответила я. «На самом деле ничего такого я не заметила, но признаться в собственной невнимательности не хотелось». Дариэль проводил взглядом Кертена и Торрена, поднимающихся в этот момент по скрипучей лестнице, чтобы осмотреть второй этаж, и повернулся ко мне. «Помнишь историю с маскировкой Тора, когда мы перевоплотили его в светлую эльфийку?» «Еще бы! Такая красавица получилась! Если захочешь, не забудешь!» «Сирин, когда его увидел, чуть слюной не изошел!» – ухмыльнулась я. «Вот-вот. В общем, Торрен некоторое время от души развлекался, рассказывая эту историю при дворе. В вариациях. Советник стал настоящим посмешищем, пока не сделал ответный ход и не намекнул нашему принцу, что по-прежнему совсем не прочь видеть его в своей постели. Подробности того, что между ними произошло, не знаю. Тор категорически отказывается об этом говорить. Только шипит проклятие в адрес Рошерра. Да шарахается от него, как от чумного. Хотя могу предположить, милейшему лорду Сирину Рошерру надоело, что его высмеивают, и он просто недвусмысленно зажал нашего шутника в каком-нибудь темном углу». «Дариэль, ты шутишь?» – смущенно хихикнула я. «Не вздумай показывать Тору, что ты в курсе. Наш общий друг торжественно пообещал. Если проболтаюсь, то он намотает мой длинный язык на тощую шею и на нем же повесит». Ухмыляясь, предупредил светлый эльф. Последняя фраза была явной цитатой из Торрена. Спустя четверть часа наша теплая компания расселась на лавках, потягивая глинтвейн моего производства. Но поговорить толком не получилось. Мы слишком расслабились и пропустили момент, когда началось нападение. «Как мило!» – насмешливо протянул нежный женский голосок. «Нет-нет, не вставайте!» Свет, льющийся из открытой двери, очертил золотым ореолом изящную женскую фигурку. Серебряными колокольчиками прозвенел смех незнакомки, посылая по телу волну мурашек. «Эльфийка, как пить дать?» Взмах руки, и я почувствовала, как, подчиняясь, дрогнул воздух. Свернулись в петли потоки. «Может быть, совершенная древняя защита, которой я так восхищалась, сомкнулась, превращая дом в ловушку без выхода». Девушка, склонив голову, застыла в дверях, оставаясь за пределами ставшего смертельно опасным плетения и наблюдая за нами с искренним интересом. «Рада, что ты снова появилась в Сартаре, смертная! Сначала я хотела вырвать тебе кишки собственными руками, но меня уговорили не пачкаться». Рядом с женской фигуркой появился еще один силуэт. Манерно, явно издеваясь, мужчина поднес руку эльфийке к своим губам. «Лейна, неужели ты вернулась, чтобы снова помешать нашим планам? Как неблагоразумно с твоей стороны!» Холодный и насмешливый голос был странно знаком и пугал. «Да дрожи!» Мы с Кертоном переглянулись, и он тут же прикрыл глаза, рассматривая потоки, а я обратила взгляд на нежданных гостей. Мои друзья настороженно застыли, готовые сорваться в атаку в любой момент. Ловушка была идеальна. Почти совершенно, если бы не одно маленькое «но». Она была рассчитана на эльфов, человеческих магов или гномьих шаманов. А мы с Кертоном были демиургами, молодыми, не слишком умелыми, но все же творцами. «Кто вы?» Спокойно, стараясь не выдавать волнения, спросила я. «Лейна, неужели ты не узнала меня? Я разочарован!» Продолжал издеваться мерзкий тип по ту сторону смертельной петли из потоков. «Так удачно, что вы решили прогуляться. Впрочем, признаю, мы подготовили несколько ловушек, но попались вы именно здесь». «Майрель!» С отвращением констатировала я. «Странно, что сразу не узнала». «Твой приятель?» Полюбопытствовал Кертен. «О, да, можно сказать, в некотором роде поклонник». Невесело усмехнулась я. Безумный племянник светлоэльфийского короля до сих пор изредка навещал меня в кошмарах. «Полагаю, смешливая леди рядом, Дерейла Ортен». Мечтательно и как-то удовлетворенно улыбнулся Сирин. Сиреневатые глаза дроу стали почти черными. «Ах да, у них старые счеты, а прощать врагов Рошер за прожитые тысячелетия так и не научился». «Как приятно, когда тебя помнят!» пропела эльфийка, делая шаг назад и оказываясь в лучах утреннего солнца. Все же она была невероятно красива. На мгновение забыв о ситуации, в которой мы оказались, я залюбовалась девушкой. «Очень интересно», – пробормотал Кэрри, подходя к самой границе бывшего защитного плетения. «Спятил? Ты что творишь?» – возмутилась я, пытаясь оттащить демиурга подальше от опасной зоны возле входа в охотничий домик. «Ты только посмотри на них!» – возбужденно зашептал блондин. «Лейна! Да ослепла ты, что ли? Ты на ауру их глянь!» «Нашел время, честное слово. Все же Кертен – абсолютный псих. Стоит ему увидеть что-то необычное, и он просто слетает с катушек. Не дать не взять комедийный сумасшедший ученый. Не удивлюсь, если он сейчас начнет расспрашивать пару черных жнецов с той стороны ловушки, какими особенностями дара они обладают. Ну, Лит уже расспрашивал». Прикрыв глаза, постаралась рассмотреть, что же такого необычного в аурах наших противников. Темные всполохи, чуть вытянутая форма, неровные края. Еще бы знать, что в этом такого особенного. «Кертен, может, отложишь свои исследования на потом?» Напряженно поинтересовалась я. «Как ни печально это признавать, самостоятельно уничтожить ловушку, не убив при этом всех находящихся в ней, мне не удастся. Имеющихся у меня знаний для этого просто недостаточно, а действовать грубой силой...» «Потом? Не думаю, что вам стоит что-либо планировать на потом», усмехнулся Майрель. «Будущего у вас нет. И знаешь, Лейна, я признателен, что ты решила прогуляться сегодня именно в компании одного из принцев. Я бы, конечно, предпочел, чтобы ты привела с собой в ловушку обоих наследников дома, Шарен. Но нельзя просить у темного слишком многого. Думаю, что с Трионом мы разберемся без твоей помощи, Говорят, он сейчас беспомощней новорожденного сельфинга. О, Майрель, сладкий, а ты, оказывается, собираешь слухи. Может, расскажешь, что говорят про меня? Ухмыльнулась я. Светлый эльф дернулся, словно от удара, услышав насмешливое «сладкий», и посмотрел на меня с ненавистью и предвкушением. Это заставляло здорово нервничать. Конечно, мы с Кертоном творцы, вот только по сравнению с тем же Майрелем настоящие малолетки. И если смотреть со стороны, то противостояние опыта и сырой силы может окончиться вовсе не в нашу пользу. Говорят, ты из закрытого мира, что ты демиург и каким-то образом вместе со своим любовником вытащила Триона из комы. И если первое обстоятельство меня заинтересовало, то остальное просто бред. Оскабился эльф, демонстрируя клыки. Но приятно, что теперь у меня есть возможность проверить легенду о том, что смерть выходца из закрытого мира дает огромную силу своему убийце. «Не боишься, что это всего лишь миф?» – поинтересовалась я. «Но я в любом случае не останусь на кладе!» – неожиданно ласково улыбнулся черный жнец. «Даже если это всего лишь миф, я получу удовольствие, убивая тебя. И еще одна мелочь. Ты мне слишком задолжала, так что быстрой смерти не жди!» «Псих и садист!» – резюмировала я. «Кэрри, у тебя есть вопросы?» К этому моменту к дверям подтянулась остальная компания и молча встала за нашими спинами. «Нет, полагаю, свои вопросы я смогу задать, когда они будут сидеть в комфортабельных застенках темной эльфийской столицы». Безмятежно отозвался Кертон, вызвав искренний хохот с той стороны магической преграды. То, что произошло дальше, стало неожиданностью для всех, кроме, пожалуй, меня. Кэрри поднял руку, щелкнул пальцами и шагнул вперед, потому что ловушки больше не существовало. Также и защитной сети. Сложное плетение из потоков развеялось, словно сигарный дым, заставив Майреля ошеломленно выругаться. Дерейла сделала шаг назад, вытаскивая из небольшого замшевого мешочка тускло блеснувший серый кристалл. Одного у эльфийки не отнимешь. В критической ситуации она мгновенно находит наилучшее решение для себя. «Я хотела подарить эту мелочь Триону, но раз вы так настаиваете...» На каменистую площадку перед входом в дом практически нам под ноги полетел небольшой овальный прозрачно-серый камень, а сама Дерейла с непривычной для почтенной 200-летней дамы скоростью рванула в противоположную сторону, толкнув по пути тихо матерившегося сообщника. Майрель выпучил глаза, до смешного напоминая тужащегося совенка, и ринулся за эльфийкой со скоростью профессионального спринтера. Похоже, у парня было тяжелое детство. «Интересно, что же это за оно?»